Глава 6. Целитель. Клариса. К вечеру мое самочувствие оставляло желать лучшего. Начавшиеся раньше обычного женские дни пришли вместе с недомоганием. И как бы я ни храбрилась, но пойти на общий ужин в императорскую столовую не смогла. Голова раскалывалась, живот ныл. Девочки посочувствовали мне и ушли вместе с мужьями на шумную трапезу. Мне же хотелось тишины и покоя. Горничная подала поднос с ужином. Немного поковыряв вилкой блюдо, я все-таки отказалась от еды. Не до нее сейчас. Лила по моей просьбе также принесла обезболивающее зелье из лекарского корпуса, но его эффект быстро прошел, вернув мне прежние мучения. «Миледи, может позвать целителя?» — с опаской посмотрела на меня горничная. «Не нужно. Попроси лучше другое зелье, более сильное». Я почесала плечо, уже в который раз. Кожа сильно зудела. «У вас крапивница?» — она участливо кивнула на руку. Я приспустила рукав пеньюара и посмотрела на обнаженное плечо. Красное пятно расплылось по нему и ужасно чесалось. Этого только не хватало. Неужели правда реакция на какой-то деликатес из императорского меню? «Кажется, осмотр целителя действительно не помешает», — вздохнула я, усаживаясь в кресло, и взяла со столика роман, который нашла в будуаре, чтобы отвлечься от неприятных ощущений. Лила убежала в лекарское крыло, а я принялась вновь читать, пытаясь вникнуть в суть сюжета. Ждать пришлось долго. Я понимаю, что уже поздно, но кто-то же должен дежурить из целителей. И даже не один. Во дворце, помимо огромного штата прислуги и охраны, собралось немало гостей. Голова гудела. Меня уже начинало лихорадить. Неужели заболела? Дверь неожиданно хлопнула, отвлекая от скучного чтения. «Риса?» Я вздрогнула, услышав до боли знакомый голос. «Мне показалось?» Подняв глаза, поняла. «Нет, не показалось». «Рейли?» Книга с грохотом упала на пол, когда я встала. «Простите, мистер Десантьен, что вы тут делаете?» Я не верила глазам. Передо мной стоял не менее ошарашенный Рейли в смокинге и белой рубашке. Наверное, его тоже пригласили на императорский ужин. Он все такой же приятный и очаровательный. Сердце забилось чаще от нахлынувших воспоминаний. «Меня позвала горничная», — чуть запинаясь, произнес мужчина. «Сказала, миледи нужна помощь. Вот я и пришел». «Погодите», — зажмурилась я, пытаясь правильно его понять. «Вы пришли помочь мне?» «Выходит так. Я служу его величеству на должности помощника старшего целителя», — приподнял он подбородок. «Да, высоко взлетел редвильский целитель, вернувшись в столицу». «Понятно». Я медленно опустилась обратно в кресло. «Пусть меня осмотрит другой маг». «Другого нет, леди Десонг», — понуро ответил мужчина. «Младшую целительницу вызвали в крыло прислуги. Там на кухне кто-то ошпарился кипятком. А мистер Деройтон лечит только императорскую семью». Поджав губы, я пристально посмотрела на Рейли. Кажется, не врет. Да и зачем ему лгать? «Я могу уйти, если вам неприятен мой визит». Он откланялся и хотел уже выйти. Боль внизу живота привела меня в чувство. «Не уходите», — остановила я целителя. «Мне нужна ваша помощь». Мужчина развернулся и внимательно посмотрел на меня. «Леди Клариса, не беспокойтесь, ваша горничная будет рядом, как и положено». Он оглянулся на дверь, где тихой тенью стояла Лила. «Расскажите, что вас беспокоит?» Я нервно почесала плечо, которое опять напомнило о себе. «Мне нужно более сильное зелье от женского недомогания», — смущенно произнесла я. «То, что принесла Лила, плохо действует». «Странно», — нахмурился мужчина. «Это мощное зелье, я сам его делал. Сколько капель вы принимали?» 20, кажется», — поморщилась я от нового спазма. «Вот видите, эффект уже прошел». 20 — максимальная доза для одного приема. Он еще более сурово сдвинул брови. «Лягте на диван, я вас посмотрю». Я покосилась на горничную. «Придется лечь». Встала и осторожно прошла к длинному ложу. Как же стыдно-то. Я в пеньюаре перед Рейли. Такая вся больная, со страдальческой миной, а он нарядный и красивый. Устроившись на мягком диване, я прикрыла глаза, чтобы не смотреть на мужчину. Слишком мало времени прошло с тех пор, как мы расстались, если можно так назвать его бегство. Теплая рука целителя легла на мой живот, чуть прижимая его через шелковую ткань одежды. «Все в норме», — голос его неуверенно дрогнул. «Цикл протекает как надо, без нарушений. Но я чувствую, как вас слегка лихорадит, мисс Клариса. Полежите еще немного». Его вторая рука коснулась моего лба, и я ощутила запах трав, исходивший от его ладони, такой знакомый и пьянящий. Сразу вспомнился наш первый поцелуй, нежный и томительный. Но горечь и разочарование тут же затмили эти счастливые мгновения. «Странно». Рейли убрал руки, а я тут же поднялась, оставшись сидеть на диване. «Вы не больны. Вас лихорадит из-за магии. Только не пойму, почему ваша энергия блокирует магию зелья. Из-за этого эффект сходит на нет». «Что это значит?» Я поежилась от озноба и машинально почесала плечо, которое с новой силой принялось зудеть. «Понятия не имею. Я такого еще не встречал в своей практике», — обескураженно ответил мужчина. «Что у вас с плечом?» «Не знаю, кажется, крапивница». Я приспустила рукав и повернулась обнаженным плечом к целителю. «Вот, наверное, что-то съела сегодня за обедом, что не подходит мне». «Да, похоже на то», — кивнул Рейли. «Значит так, я сейчас вернусь и принесу вам зелье и мазь». «Не нужно. Лила пойдет с вами. Пусть она принесет лекарство». Снова видеть Рейли в своих апартаментах не хотелось. «Напишите только назначение». «Хорошо». Он растерянно поджал губы, но не торопился уходить. «Как поживают мисс Диенго и мисс Диситл?» «Вы разве не видели их за ужином?» — удивилась я. «Нет, не успел», — ухмыльнулся мужчина. «Мы с мистером Габриэлем были в покоях вдовствующей императрицы. У нее упало давление. Пришлось проконтролировать, когда зелье подействует, и ей станет легче». «Значит, ваши подруги тоже гостят во дворце?» «Да, только они уже не мисс, а миссис Солейн Ди Арон и миссис Аманда Ди Амос», — невольно улыбнулась я, вспомнив о подругах. «Вот как? Рад за них, особенно за Кейдена. Я сразу понял, что у него серьезные намерения», — искренне произнес целитель. «Престон, наверное, локти кусает. Впрочем, как и я». В его серых глазах сквозило сожаление, и Рейли, сделав шаг, схватил мою ладонь, крепко сжав ее. «Риса, прости меня», — горячо выпалил он, касаясь губами моих пальцев. «Я поступил подло, как трус. Уехал, не попрощавшись, не объяснившись». «Ну почему же? Вы доходчиво объяснили причины своего отъезда в письме, мистер Ди Сантьен. Холодно и невозмутимо перебила я его, а у самой сердца от волнения чуть не выскочило из груди». Рейли выронил мою ладонь, безвольно опустив руки. «Не простила», — выдохнул он, прикрыв глаза. «Извините, мисс Дисонг, мне пора. Пусть ваша горничная следует за мной. Я передам ей зелье для вас. Если станет хуже, зовите целителя». Через пару секунд я осталась одна в огромных апартаментах, но мне вдруг стало в них тесно и душно. Тяжкий камень в груди не давал вздохнуть. Я совершенно не была готова встретить Рейли. Мне казалось, все отболело и отжило. Но стоило увидеть целителя, как горькие воспоминания ожили, вскрывая старые раны. В скорости вернулась Лила и принесла лекарство. Прочитав назначение, я приняла успокаивающие капли и другие обезболивающие, смазала плечо мазью. Зуд через минуту утих, и зелья подействовали, усмиряя боль. Надолго ли? Я подошла к окну. Снаружи тихо хлопьями падал снег, окутывая императорский сад пушистым покрывалом. Сумерки сгустились, но магические фонари ярко освещали сырые дорожки. Первый снег пришел в столицу. Завтра уже его не будет. Подруги, наверное, сейчас развлекаются в музыкальном зале после ужина, а их мужья играют в карты. Лила, можешь проводить меня в сад? Мне нестерпимо захотелось подышать свежим воздухом перед сном и насладиться первым снегом в Нербурге. «Да, конечно, миледи», — тут же отозвалась горничная.